телесная канва, а внутри словно нити и провода, живо натянуты, хоть куда, жизни словно пауты, вот ведь, эх, тоска, жалость и печаль, а внутрях чехарда, но по венам в кровотоке бежит алость, еще в живости река, привносим всплеск ажурности, розовый спектр, как в отсветах войны, солнце луч внутри тебя, подымается волна, витязи с криком «Ура!» очищается от связующего, спадает тина, уходит темнота, клин острия, меча звонкого внутри тебя, заполняет ярко-зеленая бирюзовости волна, спектры от отдаленности, от земли через низа пошли, а ты стоишь уже у кромки воды, солнце встречаешь лучи, вот и ты всходишь от подугов у глубины, у окоема земли и неба, единость и соединение разностей твоей жизни и судьбы, в телесном оживлении твоей внутренней реки, которая лишь капелькой, но входит в океан без упаданий или волны.